Часть первая. Осваиваем искусство расхламления. 10 принципов, которые помогут вам избавиться от ненужного. Принцип первый. Забудьте про потом и пока. Люди, заваливающие себя вещами, любят говорить: «Пусть пока полежит» или «Оставим на всякий случай». Только вот ничего само не изменится, и тянуть с решением попросту бессмысленно. В зоне риска. Но потом мы готовы отложить все, что угодно. От бумажек, документы, журналы, буклеты, рекламные листовки, до еды, одежды, подарков, мебели и техники. Когда мы попадаем в ловушку? Отложить на потом — самый простой способ не принимать решения. И мы прибегаем к нему постоянно. Вот типичные ситуации. Ситуация номер один. Читаем газету. Как всегда, одна реклама. Посмотрим, вдруг на этот раз рекламируют что-то дельное. О, тут вроде низкие цены. А мне как раз нужен новый компьютер. Ага, распродажа в том дорогущем универмаге. Кстати, надо бы прикупить рубашек на лето. Ладно, сейчас некогда разбирать. Почитаю вечером дома. Жена все равно без дела сидит. Наверняка утром всю эту макулатуру перелопатит. Только бы не выкинула раньше времени. Дорогая, не выбрасывай пока эти бумажки. Я вечером просмотрю. Ситуация номер два. Вернулись из магазина и собираемся положить продукты в холодильник. Что за бардак? Куда теперь девать продукты? Ладно, вечером все равно буду готовить. Попробую запихнуть хоть что-то спереди. Господи, а эти банки у задней стенки? Откуда вообще? Надо бы разобрать весь этот хлам. Но потом, не сейчас. Черт, на то некуда ставить. Может, в овощной ящик затолкать? Ой, шпинат-то уже вянет. Хотя на сегодня меню уже есть. Завтра приготовлю. Пусть пока полежит. Натто — традиционное японское блюдо, приготовленное из ферментированных соевых бобов. Ситуация номер три. Пришла посылка. Летний подарок от госпожи Тацуми. Опять сушеная лапша. Да что ж такое? Ладно, сейчас мы ее все равно есть не будем. Засуну в шкаф. Ох, коробка не влезает. Так, выкину хотя бы часть упаковки. Вот теперь нормально, пусть пока постоит. Ситуация номер четыре. Вернулись со свадьбы. Молодожены так старались, каждому гостю подобрали персональный подарок. И что же мне досталось? Вот это поворот. Совершенно не мое. Но что поделать? Придут в гости, сразу заметят, если не выставлю на видное место. Придется пока оставить. Ситуация номер пять. Купили новую лампу. Да, дизайн что надо. Для этой комнаты самое то. Так, а что делать со старым абажуром из ротанга? Выбрасывать жалко, еще вполне приличный. Да и по-своему симпатичный. Пусть пока полежит, глядишь, где-нибудь пригодится. Ситуация номер шесть. После деловой встречи. Вот это да! Не ожидал, что пришлют целую толпу. Хорошо, что визиток хватило. А что теперь делать с их визитками? Я уже и не помню, кто есть кто. Ладно, пусть пока полежат. И еще это кипа документов. Контракт-то подписан, теперь это не моя головная боль. Хотя документы, пожалуй, оставлю. Мало ли что. Ловушка откладывания. Уверена, многие узнали себя в этих ситуациях. Давайте разберемся, что на самом деле происходит, когда люди решают «пусть пока останется». В ситуации номер один рекламные листовки так и будут валяться на обеденном столе. Муж вернется поздно с работы, ему бы в ванну, да к телевизору. Жена спросит: «Будешь смотреть эти бумажки?» Он ответит: «Конечно, я же обещал». Скользнет по ним взглядом. И дело с концом. Героиня ситуации номер два через пару недель достанет банки из холодильника и ужаснется. Внутри них все заплесневело. Шпинат еще неделю будет тихо гнить в ящике для овощей, пока его, наконец, не выбросят. Ситуация номер три закончится во время генеральной уборки. «А это что у нас тут?» — удивятся хозяева, роясь в шкафу. Откроют упаковку, а лапша уже отсырела, и есть ее невозможно. Молодожены из ситуации номер четыре так и не придут к семье в гости, а их подарок отправится пылиться куда-нибудь подальше. Старый абажур из ситуации номер пять будет годами торчать в углу шкафа, пока хозяева не затеют переезд и, наконец, его не выкинут. Визитки из ситуации номер шесть набьют визитницу до отказа, превратив ее в неподъемный кирпич, а документы осядут на дне ящика стола, и все напрочь забудут, зачем они вообще были нужны. Давайте на чистоту. Большинство этих вещей стали для нас обузой с первой же минуты. Чей-то подарок, старый предмет, которому мы купили замену. Все это балласт. Их можно было тут же выбросить, но мы себя обманываем. Откладываем на потом, чтобы через месяц-другой наконец признать очевидное. Ну вот, хранили-хранили, а так и не пригодилось. Точно так же мы поступаем со слегка испорченными вещами. Чашка с маленькой трещиной, ручка, которая еле пишет, блузка с крошечным пятнышком. Все это тот же балласт. Пользоваться неудобно, но выбросить вроде как жалко, и мы снова откладываем решение на потом. В итоге все эти вещи оказываются в странном положении. Уже почти мусор, но еще не совсем. А фразы «пока что» и «на потом» — просто отговорки, помогающие нам увильнуть от необходимости что-то решать. Заметьте, когда вещь действительно нужна, никаких «пока что» не возникает. Мы просто берем и пользуемся. По сути, «пока оставим» работает как корзина на компьютере. Отправил файл в корзину. Вроде бы избавился, с глаз долой. Но файл никуда не делся. Он все еще занимает место на диске. Только когда очищаешь корзину, происходит настоящее удаление. Файл исчезает навсегда. Только вот между компьютером и реальной жизнью есть принципиальная разница. Если виртуальная корзина изобьется под завязку, место в комнате от этого не убавится, а при переполнении старые файлы удалятся сами. В реальном же мире вещи, отложенные на потом, будут занимать драгоценное пространство до тех пор, пока вы, наконец, не соберетесь их выбросить. Возьмите на вооружение этот принцип. Гоните прочь саму мысль об откладывании на потом. Хотите просмотреть рекламную листовку? Смотрите прямо сейчас. Мешают банки в холодильнике? Разберитесь с ними немедленно. Получили съедобный подарок? Сразу распакуйте и поставьте на видное место, чтобы точно съесть. Даже если не собираетесь есть прямо сейчас, все равно распакуйте. Парадокс. Чем наряднее упаковка, тем дольше в ней хранят продукты. А стоит распаковать, и вот уже появляется повод попробовать угощение самим и угостить им других. С лампами, техникой и мебелью та же история. Выбросить жалко, вот и складируем. Вдруг еще понадобится. Но выход есть. Их можно сдать в комиссионный магазин или подарить знакомым, которым они могут пригодиться. Об этом я подробнее расскажу позже. Документы, визитки и журналы — настоящая головная боль. Но и к ним можно применить мое простое правило. Долой установку пока что. У визитки одна задача — помочь связаться с человеком, когда это понадобится. Какой смысл хранить десяток карточек сотрудников одного отдела? Более того, если имя на визитке вам ни о чем не говорит, вероятность, что вы когда-нибудь этому человеку позвоните, стремится к нулю. Убирая документы или журналы, честно спросите себя, зачем конкретно я это храню? Если внятного ответа нет, вещи будут только мешаться и усложнять поиск действительно важного. Хотите сохранить? Сформулируйте четкую причину. Подробнее о работе с бумагами расскажу в принципе номер 7.